опустив голову, чтобы избавиться от его пронизывающего взгляда, она прошептала: «Я думаю покинуть Москву сегодня вечером. Мой друг Жалеваль укрылся во дворце Растопчина. У него сломана нога, и в случае пожара ему будет трудно спастись. Куда вы направитесь?» «Ой, я еще не знаю». «Ты лжешь, сир», — возмутилась она, злясь на себя за то, что покраснела. «Не кипятись. Я же вижу, что ты лжешь. И ты это прекрасно знаешь. Просто ты хочешь броситься за казаками, чтобы, невзирая ни на что, найти этого буфора, которым ты увлечена до потери сознания. Неужели ты не отдаешь себе отчета, что он приведет тебя к гибели?» «Это неправда. Я люблю его. Достойная причина. Я тоже люблю Жозефину. И однако я прогнал ее, потому что я хотел иметь наследника. Я тебя любил. Да, ты можешь улыбаться. Но я любил тебя по-настоящему. Быть может, люблю еще. Однако я женился на другой, потому что это другая, дочь императора. А основание династии требует этого. Это не одно и то же. Почему? Потому что ты воображаешь, что не выдумала эту любовь? Потому что ты считаешь себя женщиной одной единственной страсти? Да полно, полно, Марианна, не глупи. Разве ты не любила, выходя замуж за человека, которого по моему приказу гильотинировали в Венсене? Он сам позаботился убить ту любовь. И то было просто детское увлечение. Да нет же, нет. Если бы на месте того негодяя оказался достойный человек, ты бы спокойно жила с ним, не думая о других. Однако ты уже тогда видела сера Бофора. Как насчет меня? А? Вас? Да, меня. Меня ты любила? Ну да или нет, или ты разыгрывала комедию? Ну, в Трианоне и в Тюильри. А? Она с ужасом смотрела на него, чувствуя, что теряет почву под ногами перед лицом такой безжалостной логики. «Я надеюсь, — прошептала она, — что вы не верите в это. Да, я любила вас. До потери разума любила. От ревности в день вашей свадьбы я буквально потеряла разум. Если бы я женился на тебе, ты была бы самая верная из императриц. Однако ты познакомилась с Язоном Буфором. Скажи мне, Марианна, можешь ли ты точно установить момент, когда ты заметила, что любишь его?» «О, я не знаю. Честное слово, не знаю это. Это так неопределенно. Такое не случается сразу. Хотя мне кажется, что я почувствовал это на балу в австрийском посольстве. Мне так кажется». Император покачал головой. «Когда ты увидела его рядом с другой, когда ты узнала, что он женат и, значит, потерян для тебя. Ну, это именно то, что я и думал. Что вы хотите сказать?